Огонь угасает, но не исчезает. В лотосовой сутре говорится: угасание и освобождение Будды, то есть нирвана, сродни догоранию дерева. Люди понимают это неправильно и говорят: желания возникают потому, что у нас есть глаза. Вместе с глазами уйдут и наши желания. Или именно глаза соблазняют нас. Чтобы не было соблазна, нужно ничего не видеть. Поэтому тот, кто ничего не видит, не перевоплощается. Но здесь люди совершают ошибку. Верно, что когда дрова догорают, огонь угасает. Но если после догорания одних дров огонь переходит на другие, такой огонь будет гореть вечно. То же самое можно сказать о человеке. Когда он умирает, его тело распадается и исчезает. Но если у человека осталось желание, оно влечет за собой его дальнейшие перевоплощения. Желание такого рода называется кармой, го. Поэтому, даже когда человек умирает и теряет тело, его карма при этом сохраняется. Не понимая этого принципа, мы не можем постичь подлинную природу смерти. Предполагая, что после смерти ничего не остается, мы совершаем ошибку. Что происходит, если после догорания дров и потухания огня вы не подбрасываете больше дров? В этом случае говорить, что огонь потух, было бы неправильно. Дрова сгорели, огонь погас, но природа огня не прекратила существовать. Природа огня вездесуща. Чтобы увидеть новое воплощение огня, вам достаточно что-нибудь зажечь. И даже если во всем этом мире не останется ни одного очага огня, это не будет означать, что огонь исчез навсегда. Мы можем возродить его снова в любую минуту. Природа огня не может исчезнуть. И тем не менее, когда мы видим, что огонь угасает, мы говорим, что он погас. Тогда как на самом деле он не прекращается, а существует вечно. Вы можете спросить: если огонь не прекращается, почему мы говорим, что он погас? Люди видят одно лишь пламя. Когда оно исчезает, они больше его не видят. И им кажется, что огонь потух. Но огонь существует вечно. Зажгите дрова, и вы увидите, как пламя поднимается вверх. Пламя возникает из природы огня. Даже если оно исчезает, природа огня остается без изменений. Можно сказать, что природа огня одинакова в камне и сухой траве. Когда вы ударяете камень о камень, возникает искра. Когда она попадает на сухую траву, возникает пламя. Человек подобен огню. Даже если он умирает и его тело исчезает, подлинная природа человека, дзитей, пребывает вечно.